Глава 12. Линда и зодиаки. Виктор Логачев тогда работал с большим количеством артистов, одним из которых стала Линда. Она как раз в 2008 выпускала новый альбом «Скорпионы». Писала она его совместно с продюсером Стефаном Каркалисом во Франции, Греции и Нью-Йорке. Это был уже седьмой альбом Линды, и она реально заморочилась с треками. Виктор Логачев придумал классный план позвать ее в программу «День артиста», где Линда должна была презентовать новый альбом и исполнила бы треки с альбома «Скорпионы» с разными приглашенными гостями. Ими стала группа «Слот» в лице Нуки и Кэша, и я в качестве вокалиста «Инвектива». Я должен был исполнить с Линдой песню «Кровь». Дуэт и тема серьезная, к ним надо готовиться. Я даже разок приезжал на студию к Линде, правда, ее там не было. Мы с музыкантами прогнали пару раз трек с минусовкой голоса и на том разошлись. В целом трек был совсем несложный, поэтому проблем не должно было возникнуть. Снимали тогда программу на Горбушке, и я без какого-либо волнения приехал на съемки. Помню, что это был теплый апрельский день, и хотелось выпить вискаря, впрочем, как и в любой другой день. Я вошел в гримерку, нанес свой стандартный в те годы грим и пошел петь. Все прошло просто отлично, если бы не один момент. В припеве песня «Кровь» становится более агрессивной, и мы по классике рок-сцены начинали в этот момент колбаситься. Я поймал нереальный вайб и в какой-то момент слишком сильно крутанул стойкой в руках и зарядил ей по лицу Линде. Причем я этого даже не видел, потому что я колбасился под классный припев, а Линда, похоже, думала, что я пытаюсь ее избить прямо на сцене. Самое забавное, что из финальной версии шоу это вырезали, а сама Линда потом угорала, называя меня Шреком, типа я неуклюжий такой, и вмазал ей стойкой по лицу. До сих пор думаю, что хорошо, я ей глаз не выбил. А мораль какая? Смотрите по сторонам, когда колбаситесь на сцене. В 2008 году у группы «Инвектива» поменялся состав. Мы взяли новых барабанщиков и гитариста, к нам пришли Александр Рожнов — гитара и Роман Гатчин — барабаны. Именно с ними мы записали новый альбом «Зодиаки». Студии для записи в этот раз мы выбрали не Тверь, потому что решили слегка поменять звучание, а студию ГОСТа в Нижнем Новгороде. В какой-то момент мы просто поехали туда на пару недель, сняли квартиру и писали альбом. После этого я еще несколько раз ездил туда, чтобы записать вокал. Часть вокала я писал на студии в Москве, которая находилась в музыкальной школе на станции метро Орехово. Вдохновение для альбома «Зодиаки» я почерпнул из трагедии «Ромео и Джульетта», а также космоопер «Гиперион и Эндимион» Дэна Симмонса. Изначально я хотел написать книгу с этой историей и уже к ней записать альбом, но в итоге я отложил концепцию книги до лучших времен. Может, когда-нибудь и напишу. Так или иначе, теперь все, кто слушает «Инвективу», делятся на два лагеря. Люди, которым нравятся минусы, INNS и Кай-2, и те, кто любит на память, тем, кто верит в судьбу свою и так далее. Первый и второй альбом, конечно, отличались друг от друга кардинально. Первый был нью-металлическим, агрессивным, а второй более ровным, роковым и концептуальным. Возможно, я был вдохновлен My Chemical Romance и поэтому решил написать целую историю. Сейчас я бы даже не сказал, какой из них мне нравится больше. Но они оба определенно занимают важное место в моей жизни. Мы тогда сделали себе модные красно-черные костюмы в стиле кабаре и год выступали в них на разных мероприятиях. Если бы меня сейчас спросили, какой песней можно охарактеризовать альбом «Зодиаки» и весь 2008 год, я бы сказал, что песня на память. Она нравится многим нашим поклонникам, и особенно гитаристу Славе, который пьяный просил меня исполнить ее у него на свадьбе спустя много лет. «Инвектива на память. Я мог бы тебе соврать, что знаю все, что с нами будет в итоге, чтобы ты перестал ждать, когда справедливость подведет итоги. Но это буду не я. И это будешь не ты, это буду не я, и это будешь не ты. 6 миллиардов улыбок стерто, оно было так близко, мы пали так низко, и столько убитых в погоне за сказкой падают звезды, протри свои глазки. Тысячелетия путь нашей веры убил миллиарды бесполезных растений, животных, людей, и мы, без сожаления, сотрем все вокруг без стыда навсегда. и вся наша жизнь — всего лишь осколки сердец и обрывки стихов о любви. 2000 лет мы мечтаем о счастье, пока наши дети тонут в крови. Хотя бы один шанс, и мы все изменили. Мы бы сняли его с креста, но нас никто не услышит, ведь вместо сердец наших дары и пустота. Я мог бы тебе соврать, что знаю все, что с нами будет в итоге, чтобы ты перестал ждать, когда справедливость подведет итоги. Но это буду не я, и это будешь не ты, это буду не я, и это будешь не ты. Падают миллионы слез. Нас здесь очень много, и мы так похожи. Тех, кто дотянулся до картонных звезд и верит в то, что всем когда-нибудь поможет, но вовсе не я, и даже не ты. Выбраны, чтобы увидеть, как быстро все начинает терять смысл. Грязь поглотила наше небо чистое. И нас стирают из этого мира, заносят в нашу же красную книгу. Мы бесконечны и навсегда мертвы, на память оставив только наши пустые никчемные миры. И вся наша жизнь — всего лишь осколки сердец и обрывки стихов о любви. 2000 лет. Мы мечтаем о счастье, пока наши дети тонут в крови. Хотя бы один шанс, и мы все изменили, мы бы сняли его с креста. Но нас никто не услышит, ведь вместо сердец наших — дыры и пустота. Второй альбом группы «Инвектива» в итоге вышел в июле уже не на лейбле A1 Records, потому что его к тому моменту уже закрыли. Диск так и не вышел на физических носителях, мы решили просто выложить его в сеть. Сразу после выхода альбома от Логачева поступило предложение сделать саундтрек к фильму «Нирвана», драма, снятая режиссером Игорем Волошиным. Довольно психоделичный фильм про наркоту получился с Ольгой Сутуловой и Артуром Смолениновым в главной роли. Сделать саундтрек к фильму — это всегда круто, правда, треков у нас никаких не было. Те, что были, вышли на альбоме «Зодиаки» буквально месяц назад, а тут были четкие рамки. Нужен трек и клип примерно за 2 недели. Трек и клип с нуля за 2 недели, ребята. Не помню, почему мы вообще в это вписались, но я до сих пор офигеваю от того кранча, в который мы тогда попали. Мы быстро собрались с группой на реп-базе у Зямы и накидали сингл «Сигнал 13». Сам трек предложил гитарист Саша Рожнов. Мне кажется, он писал его под впечатлением от 30 Seconds to Mars, хотя в итоге все равно получилась «Инвектива». Ехать писать трек в студию в Нижний Новгород было просто нереально, потому что она была занята, да и у нас не было на это времени. Поэтому помочь нам вписался Митя Махов, программный директор. У него был товарищ Андрей Косинский, тот, что написал трек «Маленький цифровой ревербератор». У него была студия, где он с давних пор писал треки для разных поп-исполнителей. С альтернативным музлом он не работал, но вариантов у нас не было. В итоге мы, порепав пару дней, поехали к нему на студию и все быстро записали. Отдельно Косинский помог мне спродюсировать вокал и указал на мои сильные и слабые стороны. И я рад, что сгонял тогда к нему. Я так подозреваю, что он хотел получить от нас бабла, но я явно дал понять, что у нас есть продюсер, и как бы он разберется. До сих пор не знаю, разобрались они или нет. Но вопросов к нам никаких не было, за что отдельное спасибо Мите Махову. Как вы понимаете, в этой ситуации нужно было вовремя свалить. Шутка. Записать трек в тех обстоятельствах было нашей наименьшей проблемой, ведь нужно было снять клип, который стоил много денег и занимал кучу времени. У нас появился план. Мы вместе с режиссером Дмитрием Брейном Звягиным, который очень любил всякий психодел, просто сняли меня и музыкантов на зеленом фоне, наложили эти кадры в стиле первых выпусков A1 News на кадр из фильма. Получилась лютая хуета, но клип в таком виде появился в программе «Свежак». Виджей Чак. Готичное кабаре «Инвектива» сегодня у нас в гостях. Бессменный лидер группы, легендарный фронтмен Сергей «Dirty God Hobbit» и Александр Александрович, новый гитарист группы «Инвектива». Они пришли к нам сегодня в гости, чтобы представить на суд телезрителей новый клип, снятый на песню «Сигнал 13», вошедшую в саундтрек к самому наглому киноблокбастеру этого лета «Нирвана». «Хоббит, поговаривают, ты разогнал прошлый состав «Инвектива» и по объявлению набрал новых музыкантов, это правда?» «Сергей Хоббит». «Ну, так получилось. Блин, Чак, чё ты тупишь? Конечно же, я разогнал всех музыкантов, нахрен!» «Виджей Чак». «К чертовой матери!» «Сергей Хоббит». «Зачем они нужны?» «Виджей Чак». «Ну, обоснуй». «Сергей Хоббит». Так вот, люди, которые играют музло, должны играть его от души. А если они играют не от души, то какое им место в музыкальном коллективе? Особенно в России. У нас очень много команд, которые кого-то копируют, непонятное что-то делают, какой-то фигнёй занимаются. Вот. Нам не нравятся такие команды. Виджей Чак. Хорошо. Вот, кстати, вопрос про музыкальные организмы с островов. Форум канала «Острова» a1tv.ru. Зрители напридумывали для «Хоббита» просто шикарные вопросы. Если бы пришлось отрезать какую-нибудь часть своего тела, ну, при особой необходимости, как в фильме «Пила», например, что бы отрезали вы оба? Сергей Хоббит смеется. Чего бы я себе отрезал? Виджей Чак. Живот? Сергей Хоббит. Да, я бы себе отрезал живот смело. Думаю, я это сделаю сразу после программы. А ты, Александр Александрович? А я бы отрезал себе левый палец. Он играть мешает. Очень сильно. Виджей Чак. По поводу альбома. Народ спрашивает, будет ли новый альбом таким же замороченным, как и первый? Или, может, попроще? Ну, там, про мороженое, про веселые праздники. Сергей Хоббит. Про мороженое, кстати, классная идея. Александр Александрович. Ну, местами он будет, Сергей Хоббит перебивает. Стигмата записала целый альбом про мороженое. У них же есть песня «Лед». Виджей Чак. Ну и у вас пусть тоже. Есть же песня «Снежная королева» и все такое. Сергей Хоббит. Альбом будет, конечно, такой же замороченный, как и первый. Вообще, какой смысл записывать альбом, если он состоит из одной только музыки? Вот у тебя есть татуировки. Ты зачем делаешь татуировки? Виджей Чак. Как? Чтобы было красиво. Сергей Хоббит. Вот и мы тоже записываем музыку не просто так. В ней должен быть какой-то смысл. Виджей Чак. История записи песни для фильма, как это вообще произошло, и все в этом духе. Сергей Хоббит. Юху, вот это класс. Не говори. Историю песни. Александр Александрович. Историю песни? Написание? Сергей Хоббит перебивает. Короче, сидели дома. Александр Александрович. Причем по отдельности. Сергей Хоббит. Я получаю вечером звонок от очень близкого нам человека, который сказал, вы знаете, режиссер фильма хочет, чтобы вы были на саундтреке. А мы в этот момент сидим и понимаем, что у нас нет песни. У нас просто ее нет. Виджей Чак. Нет той песни, которую вы бы хотели ему предложить. Сергей Хоббит. Не то чтобы предложить, у нас вообще никаких песен, понимаешь? Вот в чем дело. То есть мы сидели и думали, а что мы можем сделать, если мы даже не пытались ничего делать. В итоге мы порылись по нашим закромам, нашим новым трекам, и оказалось, что у нас есть абсолютно сырой трек. Мы выбрали почему-то его, трек, который мы вообще никогда не репетировали. И вот мы за неделю записали демо-версию, потом записали нормальную версию, потом мы попытались снять клип, и нас кинули с помещением. Это был ад вообще. Просто жесть, история клипа просто. Виджей Чак. Убойный сериал. Сергей Хоббит. В этой песне энергия просто присутствует в нас самих. Клип получился, конечно же, не таким, как мы хотели. Но в то же время он получился гораздо лучше, чем все клипы, которые я видел на российской альтернативной сцене. Долго смеется. Я, конечно же, шучу. На самом деле клип не такой уж. Виджей Чак перебивает. Поговаривает, что это какой-то экспериментальный клип. И не каждый поймет, только самые избранные. В чем его прелесть? Сергей Хоббит. Клип, конечно, безумно экспериментальный. Виджей Чак. Как у группы «Пурген» примерно. Сергей Хоббит. Даже мы не понимаем, в чем прелесть этого клипа. Мы взяли идею клипа у группы «Пурген» и решили ее развить. Взять кадры из фильма и сделать прекраснейшее видео. Господа, я не знаю, поймете ли вы его. Но я искренне надеюсь, что следующий наш клип... Режиссер, я умоляю, если ты нас смотришь, будет другим. Виджей Чак. Аминь. Хорошо. В общем-то, не все вопросы я успел задать Хоббиту, которые написали наши телезрители. Сергей Хоббит. Почему? У нас есть еще время. Виджей Чак. Вопросы остались на островах. Хоббит когда-нибудь туда зайдет. Лично всем ответит, каждому. На все вопросы. А все остальные вопросы, на которые он не ответит, вы найдете в новом клипе группы «Инвектива» под названием «Сигнал 13». Смотрим. Понеслась. 1. Я бросил горстью потухших звезд в твои глаза, вернул себе силу. Я врал, но ведь это такая мелочь в сравнении с тем, как врали другие. Ты сон в моей колыбели мук, и каждая буква, каждое слово напомнит мне те 25 секунд, что память хранит где-то в крепких оковах. 2. Я ей подарил свое сердце с холодной, как лед, коркой, и, долго не веря, смеясь в лицо, разбил на миллиарды осколков. Я небо просил ей вернуть все, что было мною украдено, но нет больше теплой нежности. В этом застывшем холодном взгляде ты сон в моей колыбели мук, и каждая буква, каждое слово напомнит мне те 25 секунд, что память хранит где-то в крепких оковах. Я знаю, это просто новый сигнал, и он укажет, как все вернуть. Я верю, нужный момент настал, мой знак мне укажет путь. 3. На мягком ковре из осенних листьев я плачу, и небо становится чище. Я верить хочу, что она меня ищет, и в небе 13-й знак. Я знаю, это просто новый сигнал, и он укажет, как все вернуть. Я верю, нужный момент настал. Мой знак мне укажет путь. Я знаю, это просто новый сигнал, и он укажет, как все вернуть. Я верю, в нужный момент настал. Мой знак мне укажет путь. Я верю в мой знак. Мне очень нравится трек «Сигнал 13», и даже знаю многих людей, которым этот трек нравится больше остальных. Забавно просто, что мы его записали так быстро и сделали на него такой отстойный клип. До сих пор смотрю и смеюсь. А какая мораль? Поспешишь, людей насмешишь, хотя лучше попытаться, чем не пытаться вовсе. Выберите ту мораль, которая вам ближе.